Макс, это hard level. Подготовку на раздел. Человек из стали, будто комикс Марвел. Но в реальной жизни должен быть сильнее слабых. Твой пьедестал, вершина вершин. Сдаваться, друг, ты зря подпишил. Здесь женщины бывают сильнее мужчин. Стальной характер, это там, где мигом ожил бы самим собой. Тяжелейший спарринг. Научу тебя, как нужно себе цели ставить. Удар сильнее свай, бросок сильнее кобры. Соперник бьет сильнее, чем молоток отбойник. Вот что закаляет и делает крепче. Ты не молния Маквин, но тоже мечешь. Не Аполлон, но тот же перчик. Мышцы скала происходишь стильно мерче. Давай свой характер проверим на прочность. Испытаем массу положительных эмоций. Выйдем из зоны комфорта. Ощущаем мощный саппорт от спорт команды. Не надо быть вангой. Понятно, что испытание для сильных духом. Дай воле чувствам, становясь на порядок. Сильнее, быстрее, выносливее. Пробираясь через десятки препятствий, двигаясь по новым трассам. Это забег экстремальный, проекция жизни. Не сиди дома, не кисни, а собирай команду. Тренируйся на сайте «Стальной характер РФ». Регистрируйся, выпал шанс в своем городе. Стать лидером, ты всех удиви. Разотранные руки, уставшие плечи. Время целитель залечит. Предупреждали, что будет не сладок июльский тут вечер. В календаре он отмечен, мы падаем, чтобы подняться. Есть еще силы вперед, цели рваться. В тени оставаться нет права, и главнее не лавры. Если ты силен духом, стальной характер бой, то давай со мной. Давай со мной пой. Прыгай до небес, руки вверх, руки в воздухе. И со мной пой, и со мной пой. Если ты силен духом, стальной характер бой, то давай со мной. Давай со мной пой. Прыгай до небес, руки вверх, руки в воздухе. И со мной пой, и со мной пой. Копья, копья, стрелы, стрелы рисуют на асфальте мелом. Закаляем колья цепи на пролом. Молча к цели, срывая с двери петли. Разорвав плетями сети, русский дух из стали. Наша цель сплотить родную стаю. Стальной характер! А вот вигвам злопыхателям, щемитесь резко по углам. По делам вам стыд и срам. Я не спам, да и не хам. Выпрямил широкий стан. 100 стран, 200 дам, 1000 ран, 9 дам. Матушка Россия, наш родной священный храм. Защити ее усталым, не поддавшись злым устам. Давайте так, чтоб броня врагов лопалась по швам. Премией Дарвина идем по головам. Ой-ой-ой, да ай-яй-яй, ни шагу назад. Идем на таран, даже если в полях стреляет град. Зомби-отряд предназначен рвать асфальт. Стальной характер нужно строго закалять в боях. Ты силен духом, стальной характер бой, то давай со мной. Давай со мной пой. Прыгай до небес, руки вверх, руки в воздухе. И со мной пой, и со мной пой. Если ты силен духом, стальной характер бой, то давай со мной. Давай со мной пой. Прыгай до небес, руки вверх, руки в воздухе. И со мной пой, и со мной пой.